Маша Рупасова. Добро пожа. Заглянул на огонек каракатица конек. А она не рада, ей гостей не надо. Ни белуги, ни конька, ни морского окунька. Ведь бывает, завывает что-то странное внутри. Но к тебе приходят гости, и сиди на них смотри. А они шумят, смеются, надоевшие уже, и мешают развернуться завывающей душе.